Глава 23. Процесс. На другой день многочисленная стража отвела Карла I в Верховный суд. Толпа наполняла улицы и дома около дворца. Друзья наши тотчас при выходе были остановлены непроницаемым препятствием этой живой стены. Несколько нахальных забияк так сильно толкнули Арамиса, что Портос поднял свой страшный кулак и опустил его на мучное лицо хлебника, который тотчас же изменило цвет и покрылось кровью, размозженная, как кисть зрелого винограда. Поднялся шум. Три человека бросились было на Портоса, но Атос оттолкнул одного, Д'Артаньян — другого, а Портос перебросил третьего через голову. Несколько англичан, любителей драки, заметив, как ловко и быстро был исполнен этот маневр, захлопали в ладоши, и друзей наших едва не понесли с триумфом. Однако путешественники, страшась всего, что могло обратить на них внимание, уклонились от этой почести. Впрочем, этим доказательством геркулесовской силы они выиграли одно — толпа раздвинулась, и они достигли цели, казавшейся недостижимой, то есть дворца. Весь Лондон теснился у входа в суд. Протиснувшись в один из них, друзья увидели, что три первые скамьи уже заняты. Это была небольшая беда для людей, которые не желали быть узнанными. Они заняли свои места, довольные тем, что успели протолкаться. Только Портос, желавший показать свой красный камзол и зеленые штаны, жалел, что не попал на первую скамью. Скамьи были расположены амфитеатром, и четыре друга могли видеть все собрание. Случайно они вошли в среднюю дверь и очутились как раз напротив кресла, приготовленного для Карла I. Около 11 часов утра король показался на пороге зала. Он вошел окруженный стражей, но в шляпе, со спокойным видом, и взглянул на собрание с уверенностью, как будто явился председательствовать в совете верных и покорных подданных, а не отвечать на обвинения мятежного суда. Судьи, гордые унижением короля, видимо, готовились воспользоваться присвоенным себе правом. Швейцар подошел сказать Карлу I, что обвиненный должен снять шляпу перед своими судьями. Карл, не отвечая ни слова, надвинул шляпу плотнее на голову и отвернулся. Потом, когда швейцар удалился, он сел в кресло, приготовленное для него прямо против президента, и начал бить по сапогу хлыстом, бывшим у него в руке. Парри, сопровождавший его, стал за его креслом. Д'Артаньян, вместо того, чтобы смотреть на церемониал, наблюдал за Атосом, на лице которого изображались все душевные движения, которые король, хорошо владея собой, скрывал совершенно. Это волнение Атоса, человека холодного и спокойного, испугало Д'Артаньяна. «Надеюсь, — сказал он ему на ухо, — что вы последуете примеру Его Величества и не заставите нас глупо погибнуть в этой клетке». «Будьте спокойны», — отвечал Атос. «Ого», — продолжал Д'Артаньян, — «кажется, они чего-то боятся. Стражу удваивают. Были только копья, а теперь вот и мушкеты. Теперь на всех станет. Копья на слушателей портера, а мушкеты к нашим услугам». 30, 40, 50, 60, 70 человек, — говорил Портос, считая вновь прибывших. «Эх, — сказал Арамис, — вы просчитали офицера, Портос. А кажется, его стоит включить в счет». «О да, — сказал Д'Артаньян. И он побледнел от злости, узнав Мордаунта, который с обнаженной шпагой ввел мушкетеров и поставил их за королем, то есть напротив трибуны. «Неужели он нас узнал? — продолжал Д'Артаньян. В таком случае я начисто ретируюсь. Я вовсе не желаю, чтобы мне назначили род смерти. Я хочу умереть так, как мне угодно. А мне вовсе не угодно, чтобы меня расстреляли в клетке». «Нет, — сказал Арамис, — он нас не заметил. Он видит только короля. Мордио, наглец, как он смотрит на него! Неужели он ненавидит короля так же, как и нас?» «Мы, — сказал Атос, — лишили его только матери, а король отнял у него имя и имущество». «Это правда», — сказал Арамис, — «но тише». Президент обратился к королю. Действительно, президент Брэдшоу сказал обвиненному королю: «Стюарт, Слушайте поименную перекличку ваших судей и объявите суду, если имеете что объявить». Король, как будто слова эти относились не к нему, повернул голову в другую сторону. Президент подождал, и так как ответа не было, то с минуту продолжалось молчание. Из 163 членов суда могли откликнуться 73. Прочие, ужаснувшись участия в подобном деле, не явились. «Приступаю к перекличке», — сказал Брэдшоу, как бы не замечая отсутствия 3/5 собрания. И он начал называть одного за другим имена всех членов суда, присутствовавших и отсутствовавших. Присутствовавшие отвечали громко или тихо, смотря по тому, насколько твердо они были убеждены в своем мнении. Краткое молчание следовало за двукратным повторением имен отсутствовавших. Имя полковника Ферфакса было произнесено в свою очередь, и за ним последовало одно из кратких, но торжественных молчаний, означавших отсутствие членов, не желавших принять личное участие в этом суде. «Полковник Ферфакс», — повторил Брэдшоу. «Ферфакс», — отвечал насмешливый, серебристый женский голос. «Он не так глуп, чтобы прийти сюда». Всеобщий громкий хохот последовал за этими словами, произнесенными со смелостью, которую женщины черпают из собственной слабости, ограждающей их от мщения. «Это женский голос», — сказал Арамис. «Право, дорого я дал бы, чтобы она была молода и красива». И он встал на ступеньку, чтобы лучше видеть место, откуда раздался этот голос. «Клянусь душой», — сказал Арамис, — «она мила. Посмотрите-ка, Д'Артаньян, все взгляды устремлены на нее, и, несмотря на взоры Брэдшоу, она не побледнела». «Это сама леди Ферфакс», — сказал Д'Артаньян. «Помните, Портос, мы видели ее с мужем у генерала Кромвеля». Через минуту тишина, нарушенная этим странным случаем, восстановилась, и президент продолжил перекличку. «Эти шуты оставят заседание, когда заметят, что их недостаточное число», — сказал граф де Лафер. «Вы их не знаете, Атос. Заметьте, как улыбается Мордаунт, как он смотрит на короля. Так ли смотрит человек, который боится, что жертва от него ускользнет? Нет! Это улыбка удовлетворенной ненависти, верного мщения. А, презренное чудовище! Как счастлив будет для меня тот день, когда я встречусь с тобой не только взглядом!» «Король истинно прекрасен», — сказал Портос. «Он в плену, а смотрите, как тщательно оделся. Одно перо на шляпе стоит, по крайней мере, пистолей 50. Посмотрите, Арамис». Когда кончилась перекличка, президент приказал читать обвинительный акт. Атос побледнел. Он еще раз обманулся в своем ожидании. Хотя судей было неполное число, но суд начался. Король был, следовательно, осужден заранее. «Я говорил вам, Атос», — сказал Д'Артаньян, пожимая плечами. «Но вы всегда сомневаетесь. Теперь мужайтесь и не порьте много крови, выслушайте, как будет этот черный человек клеветать на своего короля». Действительно, никогда еще королевское величие не было оскорблено таким грубым обвинением, такой низкой клеветой, таким кровавым преследованием. До тех пор убивали королей, но обиды наносили только их трупам. Карл I слушал речь обвинителя с особенным вниманием, снося обиды и жалобы, а когда ненависть высказывалась не в меру, когда обвинитель заранее являлся палачом, он отвечал презрительной улыбкой. Ужасно было, что все неблагоразумные поступки короля были выставлены как злой умысел, все ошибки его — как преступление. Д'Артаньян, слушая все эти лживые обвинения с презрением, какого они заслуживали, остановил, однако, свое внимание на некоторых пунктах обвинения. «Если должно наказывать за неблагоразумие и легкомысленность, — сказал он, — то бедный король достоин наказания. Но уже эта сцена кажется наказание слишком жестокое». «Во всяком случае, — отвечал Арамис, — наказание не должно касаться самого короля, но только его министров, потому что первый закон английской конституции гласит: король непогрешим». «Что касается меня, — думал Портос, глядя на Мордаунта и занимаясь исключительно им, — жаль только нарушить величие сцены. А не то я соскочил бы с трибуны, в три прыжка достиг бы Мордаунта и задушил бы его. Схватил бы его за ноги и побил бы им всех этих дрянных мушкетеров, пародирующих мушкетеров французских. В это время Д'Артаньян, ум которого так находчив, нашел бы, может быть, средство спасти короля. Скажу ему об этом». Атос с разгоревшимся лицом, со сжатыми кулаками, с искусанными губами, бесился, слушая бесконечные оскорбления и видя долгое терпение короля. Эта твердая рука, это смелое сердце дрожали от возмущения. В это время обвинитель окончил свое чтение словами. «Это обвинение произнесено нами от имени английского народа». При этих словах по трибунам раздался ропот. И другой голос, на этот раз уже не женский, загремел за Д'Артаньяном. «Лжешь! 9/10 английского народа ужасаются твоим словам!» Это был голос Атоса, который, вне себя стоя с поднятой рукой, сказал эти слова публичному обвинителю. Король, судьи, зрители — все обратили взгляды на трибуну, где сидели четыре друга. Мордаун сделал то же и узнал дворянина, около которого встали с бледным и угрожающим видом три другие француза. Его глаза блеснули от радости. Он опять нашел тех, смерти которых посвятил свою жизнь. Яростным движением подозвал он к себе 20 мушкетеров и, указывая пальцем на трибуну, где сидели его враги, сказал: «Стрелять в них!» Но быстро, как мысль, Д'Артаньян схватил Атоса поперек стана, Портос — Арамиса, и, соскочив со ступеней, они бросились в коридор, сбежали с лестницы и исчезли в толпе, между тем, как внутри зала мушкеты были направлены на 3000 зрителей, крики которых о пощаде и шумный испуг остановили готовые начаться кровопролитие. Карл также узнал 4 французов. Он положил одну руку на сердце, чтобы сдержать его биение, а другую — на глаза, чтобы не видеть смерти своих друзей. Мордаунт, бледный и дрожащий от бешенства, бросился из зала с обнаженной шпагой и с 10 алебардистами. Он расталкивал толпу, расспрашивал, искал и возвратился, не найдя ничего. Смятение было невыразимо. Более получаса никто не мог расслышать слов другого. Наконец, тишина восстановилась. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» — спросил Брэдшоу у короля. Тогда Карл произнес тоном судьи, а не обвиненного, с покрытой головой, встав не с покорным, но повелительным видом. «Прежде чем начнете спрашивать, отвечайте мне. Я был свободен в Ньюкасле и заключил там договор с 2 палатами. Вместо исполнения договора с вашей стороны, как исполнял его я, вы купили меня у шотландцев. Правда, недорого. И это делает честь распорядительности вашего правительства. Но купив меня как раба, неужели думаете вы, что я уже не король ваш? Нет. Отвечать вам значило бы забыть это. Я вам не отвечу, пока вы не покажете мне, по какому праву вы меня спрашиваете. Отвечать вам значило бы признать вас судьями, а я признаю вас только моими палачами». Среди гробового молчания Карл спокойно, величественно и все еще не снимая шляпы, опустился в кресло. «Зачем их нет уже здесь, моих французов?» — прошептал Карл с гордостью, обратив взгляд на трибуну, где они только что сидели. Они видели бы, что друг их при жизни достоин защиты, после смерти достоин памяти. Но напрасно он блуждал взорами в толпе и просил у Бога чьего-нибудь отрадного и утешительного присутствия. Он видел только бесчувственные, оробевшие лица и почувствовал, что ему пришлось бороться с ненавистью и жестокостью. «Вы не хотите отвечать», — сказал президент, видя, что Карл решительно намерен молчать. «Но мы будем вас судить, несмотря на ваше молчание. Вас обвиняют в измене. в злоупотреблении властью и в убийстве. Свидетели присягнут. Теперь ступайте. Следующее заседание решит то, чего вы не хотите сделать сегодня». Карл встал и, обратясь к Парри, бледному и покрытому потом, сказал: «Что с тобой, мой добрый Парри? Что тебя так тревожит?» «О, ваше величество», — сказал Парри со слезами на глазах, умоляющим голосом, «выходя из зала, не смотрите влево». «Отчего, Парри? Не смотрите, умоляю вас». «Что же там такое?» — сказал Карл, стараясь смотреть сквозь ряд стражи, стоявший позади него. «Там... Но вы не будете смотреть, государь, не правда ли? Они положили там на столе топор, которым казнят преступников. Это отвратительное зрелище. Не смотрите, государь, умоляю вас, не смотрите». «Глупцы», — сказал Карл. «Неужели они думают, что я такой же жалкий трус, как они? Хорошо, что ты предупредил меня. Спасибо, Парри». Пришло время удалиться, и король вышел, следуя за стражей. Налево от двери мрачно блестел, лежа на красном ковре, белый топор, длинная рукоятка которого была отполирована рукой палача. Подойдя к нему, Карл остановился и сказал со смехом: «Ага, топор! Славное страшилище, достойное тех, кто не знает, что такое дворянин! Я не боюсь тебя, секира палача!» — прибавил он, ударив по нему гибким и тонким хлыстом своим. «Удар за тобой! Я буду ждать его терпеливо и по-христиански». Пожав плечами с королевской гордостью, он пошел дальше. Толпа, собравшаяся около стола, чтобы посмотреть, какое лицо сделает король при виде топора, который отделит его голову от туловища, была поражена. «Право, Парри», — продолжал король, удаляясь, — «эти господа принимают меня, прости господи, за торговца хлопчатой бумагой, а не за дворянина, привыкшего к блеску железа. Неужели они думают, что я не стою мясника?» Говоря это, он дошел до дверей. Здесь народ тянулся длинной цепью, не найдя места на трибунах и желая, по крайней мере, насладиться окончанием зрелища, самой интересной части которого они не видели. Это несчетное множество угрожающих лиц вырвало у короля легкий вздох. «Сколько людей», — подумал он, — «и ни одного верного друга». На эту грустную, унылую мысль чей-то голос ответил возле него: «Да здравствует павшее величество!» Король быстро обернулся со слезами на глазах и в сердце. То был старый солдат его гвардии. Он не хотел пропустить пленного короля мимо себя, не отдав ему этой последней чести. Но в то же время несчастный был чуть не убит ударами эфесов. Среди бивших его король узнал капитана Грослоу. «Увы», — сказал Карл, — «это слишком большое наказание за такую малую вину». С ноющим сердцем шел он дальше. Не успел он сделать несколько шагов, как какие-то люди в бешеной ярости стали осыпать его проклятиями. Толпа то отдалялась, то приближалась, волнуясь, как бурное море, и королю показалось, что он заметил в живых волнах толпы блестящие глаза Атоса. Король не ошибся. Он в самом деле видел Атоса и друзей его, смешавшихся снова с толпой и провожавших короля-мученика прощальными взорами. Когда солдат приветствовал Карла, сердце Атоса задрожало от восторга, и несчастный, придя в себя, нащупал в своем кармане 10 гиней, опущенных туда французским дворянином. Но когда дерзкий оскорбитель проклинал короля, Атос схватился за кинжал. Но Д'Артаньян остановил его и сказал глухим голосом: «Постой». В первый раз Д'Артаньян назвал Атоса на «ты». Атос остановился. Д'Артаньян оперся на Атоса, дал знак Портосу и Арамису не удаляться и стал за человеком с голыми руками, который смеялся своей гнусной выходке вместе с другими сумасшедшими. Этот человек пошел в сити. Д'Артаньян, все опираясь на Атоса, последовал за ним, дав знак Портосу и Арамису не отставать. Человек с голыми руками, по-видимому, мясник, вошел с двумя товарищами в узкий и уединенный переулок, ведший к реке. Д'Артаньян оставил руку Атоса и пошел за оскорбителем. Подойдя к воде, эти три человека заметили, что за ними следят, остановились, дерзко посмотрели на французов и обменялись между собой несколькими знаками. «Я не знаю английского, Атос, но вы знаете и будете моим переводчиком». С этими словами, удвоив шаги, они опередили трех человек. Но вдруг, повернув назад, Д'Артаньян подошел прямо к остановившемуся мяснику и, коснувшись его груди концом своего плаща, сказал своему другу: «Переведите ему это, Атос. Ты подлец. Ты обидел беззащитного человека. Ты оскорбил твоего короля. Ты умрешь». Атос, бледный как привидение, удерживаемый рукой Д'Артаньяна, перевел эти страшные слова человеку, который, видя грозные приготовления и гневный взор Д'Артаньяна, хотел встать в оборонительную позицию. Арамис при этом движении схватился за шпагу. «Нет, клинка не надо», — сказал Д'Артаньян. «Сталь для дворян». И, схватив мясника за горло, он продолжал: «Портос, убейте его одним ударом кулака». Портос поднял свою ужасную руку, рассек ею воздух, как прощой, и тяжелая масса глухо стукнула о череп негодяя и разбила его. Он пал, как бык, под ударом обуха. Товарищи его хотели кричать, хотели бежать, но голос замер у них на устах, и дрожащие ноги подкосились под ними. «Скажите им еще вот что, Атос», — продолжал Д'Артаньян. «Так погибнут все, кто забывает, что человек в цепях — священная вещь». Атос повторил слова Д'Артаньяна. Два незнакомца, молча и с поднявшимися от ужаса волосами, посмотрели на тело своего товарища, плававшее в черной крови. Потом, как будто вдруг получив власть над голосом и ногами, они убежали с криком, всплеснув руками. «Правосудие исполнено», — сказал Портос, отирая лоб. «Теперь», — сказал Д'Артаньян Атосу, — «положитесь на меня и будьте спокойны. Я беру на себя все, что касается короля».